Кунгурцев предложил Леночке и Бурыге набрать грибов, а режиссеру снова устроил трон в тени, отбрасываемый сосновой лапой. Режиссер послушно сел на складной стул, как бы провалившись в самого себя. Ему нравилось беспрекословно подчиняться чужой и разумной воле. Кажется, никогда в жизни не чувствовал он себя так хорошо, спокойно и защищенно, как в этот день, когда незнакомые люди взялись его опекать. Напротив, на обгорелый пень опустилась пестрая кедровка и принялась доверчиво и заинтересованно разглядывать пестрого человека своими круглыми охренными глазками. И режиссер стал рассматривать кедровку своими выцветшими, но не утратившими зоркости глазами. Они приглянулись друг к другу, птица и человек. И жаль было, что кедровку вспугнул невидимый враг. Кунгурцев распаковал тюки, разослал по земле надувной пол палатки и убедился, что ножной насос, давно уже барахливший, совсем отказал. Придется надувать ртом. Но это можно сделать только вдвоем, дуя с двух концов. Одному сроду не справиться. Грибник Бурыга исчез в зарослях. Старик-режиссер без пользы, даже если испустит дух в этот матрас. Придется ждать Путю. И, вспомнив о Пути, Кунгурцев с ужасом обнаружил, что забыл на том берегу его жену. Господи, да как же это могло случиться? Когда он перевозил режиссера и Леночку, Вера Дмитриевна обрывала кисти рослого Иван-чая. Он зацепил рассеянным, словно невидящим взглядом ее светлую кофточку, но то ли как-то не связал, то ли... Значит, верно, что человек должен отвечать за все, что щедро приписывают случаю: внезапную забывчивость, двусмысленность обмолвки, неловкие жесты, причиняющие кому-то боль. Это все знаки, творящиеся внутри нас подспудной жизни, более искренние и подлинные, чем наше внешнее сознательное поведение. Он смекнул произнести фальшивую здравицу в ее честь, но он же забыл взять ее в лодку. Он не оставил на берегу ни безликого Бурыгу, никакой малости из поклажи, но забыл жену своего друга, притворившись перед самим собой, что не узнает ее светлой кофточки среди розовых цветов. Хорош! Что он скажет Пути? Но этого придумать он не успел, потому что Пути сам предстал перед ним в плавках и резиновых сапогах, совсем сухой, только головки сапог блестят от воды. — Ты что, как святой Йорген прошел по воде? — спросил Кунгурцев, балдея от собственного нахальства. «Рыбаки перевезли. А ты вроде забыл о нас?» — сказал Путя напряженным голосом. «Кто знал, что вы такие быстрые?» — Кунгурцев поймал Ариаднину нить и уверенно двинулся вперед. «Цветочницу свою нашел?» «Какую цветочницу?» Голос все еще был напряженным. «Жену? Кого же еще?» Так кипреем увлеклась, что забыла обо всем на свете. «А, — сказал Путя с облегчением, — как человек, готовый принять любую ложь, если в ней будет хоть видимость правдоподобия. Собрала огромный букет, да он сразу обвял. Ладно, сейчас я их всех перевезу. А потом купаться?» — радостно сказал Кунгурцев. — Как положено. Кедровка, так внезапно покинувшая обгорелый пень, успела зачаровать старого человека. Несомненно, ее охренные блестящие круглые глазки излучали колдовскую силу, раз после ее исчезновения начались странности. Сперва появился голый человек в сапогах, толкнув мысль режиссера к резервации сиуксов, жалких остатков некогда могучего, гордого племени, ныне безропотно вымирающего. Он снимал их когда-то и курил трубку со старым больным полупьяным вождем. Затем сиукс исчез, но возникли современного обличья мужчины и женщины и стали сыпать на землю возле него грибы.